Качели. Через 3 дня после свидания с Дмитрием я вышла из больницы, выжатая как лимон. Ночное дежурство едва не закончилось потерей пациента. Я натянула кофту прямо на халат, накинула сверху пальто и побрела к остановке. Он ждал. Черный джип стоял в стороне, засыпанный колючим инеем. Михаил стоял рядом и смотрел на меня. Когда наши взгляды встретились, он коротко кивнул в сторону термоса на капоте. Я, обессилев, остановилась, словно потратив последнее топливо на обнаружение Михаила. Внутри все сжалось в тугой, болезненный комок. Во мне боролись гнев, усталость и что-то еще. Слабое и предательское. Теплое. «Я закончила отношения», — сказала я хриплым голосом, который срывался от усталости. «Я знаю», — ответил он. «Выпей горячего, я отвезу. Иначе ты просто упадешь от усталости». Он нарушал мои границы, игнорировал мое окончательное «нет». Вел себя как спасатель, как будто его профессиональная деформация не позволяла ему пройти мимо человека на грани срыва. «Я справлюсь сама», — сказала я, но не смогла сделать ни шагу. «Зоя», — в его голосе была констатация факта. «Ты держишься на честном слове. Адреналин закончился. Больше не на чем двигаться. Это не героизм, это глупость. Подходи». Он был прав, и за это я его сейчас ненавидела. Он слишком хорошо меня чувствовал и понимал. Я бы хотела сбежать на остановку, но не могла сдвинуться ни на шаг. Тогда он сам подошел и подхватил на руки. Усадил в машину на пассажирское кресло. Налил в кружку ароматную жидкость. «Чай. Крепкий, с травами, сахаром и лимоном». Я сделала глоток и едва не застонала от удовольствия. «Спасибо», — пробормотала я, глядя куда-то мимо него. Он подождал, пока я привыкну к температуре, и выдал контейнер с пирожными, эклерами, с вареной сгущенкой. Михаил молчал, и пока я ела, и когда облизывала от удовольствия пальцы. А когда допила чай, тронулся со стоянки. Он ни о чем не спрашивал, просто помогал. Кормил, вез, согревал. Он организовывал пространство выживания, как делал это, вероятно, на работе. Я была для него сейчас не объектом желания, а пострадавшей, которой нужна эвакуация. И в этой роли мне было проще. Не нужно было решать, можно ли ему доверять. Он просто действовал. Довел до квартиры, вручив бумажный пакет. «Куриная лапша и пюре с котлетой. Если будут силы, съешь сразу. Если нет, разогреешь, когда проснешься». Моя рука дрогнула. «Зачем ты это делаешь?» — спросила я, наконец подняв на него глаза. «Я же не буду с тобой встречаться». Он посмотрел на меня долгим, сосредоточенным взглядом. В его глазах не было надежды или расчета, а понимание было. «Потому что я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Ты заслуживаешь, чтобы о тебе заботились, даже если выбрала не меня. Отдыхай, Зоя». Он дождался, когда я закрою за собой дверь в квартиру. Спустился и уехал. А я выпила суп прямо из контейнера и легла спать. А вечером приводила себя в порядок перед свиданием с Дмитрием. Старалась соответствовать прической, платьем, разговорами. Диму внеочередное дежурство не волновало. Он сразу дал понять, что у него тоже важные дела, и надо укладываться в расписание. Поэтому, встав по будильнику, я привела себя в товарный вид и уже через 2 часа сидела вечером в итальянском ресторане. Паста с чернилами каракатицы была великолепной и пустой, как и разговоры вокруг нее. Альпы, острова, визы, негабаритный багаж для горнолыжного снаряжения, курсы по дайвингу. В субботу симфонический концерт, в воскресенье прогулка по заснеженному парку. Он был идеален, предупредительный, щедрый, интересный собеседник. не напрягающий и абсолютно не волнующий. Мне казалось, что я разговариваю с Димой, не приходя в сознание. Такие беседы я могла поддерживать и под наркозом, совершенно без сознания. А после дежурства встречал Миша. Вливал чай, морс, бульон. Доводил до квартиры. Вручал пакет с едой и уезжал. А вечера я проводила с Дмитрием. После концерта классической музыки он наклонился, чтобы поцеловать меня. Я не отстранилась, но и ответила, едва обозначив отклик. Это было словно обязательное условие и с его, и с моей стороны. Подтверждение декларации о намерениях. В Диме не было всепоглощающей опасной силы, что сносило крышу в машине Михаила. Жажды прикосновений, страсти. Была вежливая просьба о допуске в личное пространство. «Ты какая-то далекая, Зоя», — тихо сказал Дмитрий, отстраняясь. В его глазах мелькнуло легкое беспокойство, но не ревность, легкая досада. «Устала», — автоматически ответила я. «Сложная неделя. Много качали». «Что делали? Катались на качелях?» — уточнял Дмитрий. «У нас в реанимации так называют сердечно-легочную реанимацию. Чтобы запустить сердце, мы нагнетаем воздух в легкие и ритмично надавливаем на грудную клетку. Так бывает у тяжелых пациентов. И когда надо коротко охарактеризовать дежурство, мы говорим «качали». Если был тяжелый, укачались. Когда тяжелых было много или тот самый единственный не отпускал ни на минуту. Иногда говорим «выкачали», если вытянули совсем безнадежного. Уточнять, каким было именно это дежурство или что конкретно произошло, Дмитрий не стал. Он спокойно склонил голову на бок, словно к чему-то прислушиваясь. Продолжил совершенно ровным голосом. «Понимаю. Тебе нужно больше заботиться о себе, отдыхать. Может, взять отпуск? Мы могли бы съездить в Альпы. Горный воздух, спа». Он говорил о престижных курортах, а я вдруг с болезненной ясностью вспомнила бумажный пакет с супом на пороге моей квартиры и простые, без изящества слова. «Потому что ты заслуживаешь, чтобы о тебе заботились». «Спасибо, Дима, подумаю», — сказала я, натягивая на лицо усталую улыбку. В ту ночь я долго ворочалась. В голове, как навязчивый рингтон, звучали голоса. «Ты заслуживаешь спокойной жизни», — говорила мама. «Тебе нужно больше заботиться о себе, отдыхать», — вторил ей Дима. «Ты заслуживаешь, чтобы о тебе заботились», — утверждал Михаил. «Я заслуживаю, да. Но что именно? Идиллической картинки с Дмитрием, где все предсказуемо и безопасно? Или этой тревожной, неудобной, но живой заботы, которая приходит без спроса, но всегда вовремя. Я натянула одеяло на голову, пытаясь заглушить внутренний диалог. Я сделала выбор. Разумный, взрослый, правильный. Почему же тогда тишина в моей уютной спальне казалась такой оглушительной? И почему запах дорогого парфюма Дмитрия казался чужим? Обычного чая из термоса заставляло сердце биться чаще. Ответа не было. Было только давящее напряжение, как перед грозой.